Глава 20. Не въезжая в город, первым делом лихо подкатил, красуясь, к дирижабельному эллингу. Но тут облом стоит такой, с винтовкой в руках, вокруг всего поля колючка и шлагбаум у ворот. Не велено, не положено, не могу знать. Пришлось требовать подать сюда самого капитана-лейтенанта, хотя нужен мне был всего лишь штаб-ефрейтор. Не сводя с меня штыка винтовки, часовой откуда-то вынул серебряный свисток и на пронзительной ноте три раза в него дунул. Я еще машинально заметил, что штык у него уже без пилы на обухе. Скрипя сапогами по утоптанному снегу, из-за угла эллинга на торопливых рысях прибежала группа поддержки. Ефрейтор с большим револьвером старого образца в порыжелой кобуре и три бойца с длинностволом, штыки примкнуты. Все по-взрослому. «Бодрянка, наверное», — подумалось мне. Однако караул тут выставили по всем правилам. Война диктует. После недолгого препирательства одного бойца послали в эллинг, и вскоре оттуда на ходу, застегивая здоровой рукой черную шинель, выкатилась фигура знакомого моряка. В молчании подождали, пока тот доберется в сопровождении солдат до ворот. «Имперского флота капитан-лейтенант Плото, с кем имею честь?» «Сава?» – удивился он. «Старший фельдфебель артиллерии Сава Копчик», – передразнил я его, но в рамках приличия, вскинув руку к шапке в воинском приветствии. «Прибыл с визитом вежливости для обмена опытом. А также представляюсь вам по случаю назначения на пост помощника Королевского артиллерийского полигона». «Это вовремя», — улыбнулся Коплей. «У меня как раз к тебе вопросы накопились». Офицер пожал мне руку и повернулся к разводящему. «Пропустить». «Но, господин капитан-лейтенант, а как же пропуск?» «Без него не положено», — возмутился ефрейтор. «Пропустить под мою ответственность. Немедленно выполнять!» В голосе Плотто зазвенела сталь. «Садитесь в санки, господин капитан-лейтенант», — пригласил я. «До ангара все ж далече топать». «Как мне эта тупая пихтура уже надоела», — пожаловался мне Коплей, когда мы отъехали от ворот. «Скорее бы уж морячки прибыли, тогда и порядок будет». «А зачем тут моряки?» — удивился я. «Тут моря нет, одни болота». «Отряд принадлежит флоту», — убежденно высказался офицер. «И обслуживать его должны матросы. На такой большой дирижабль только наземной команды должно быть не менее сотни человек, обученных. И двойной комплект экипажа. А тут только колючку натянули, болвану у ворот поставили и считают, что все в порядке. И самое ужасное в том, что они нам приданные. Я им не командир». У ворот эллинга на всякий случай накинул на кобылу попону от ветра и прошел за моряком в прорезанную в сетке калитку. Внутри ангара холод чувствовался едва ли не сильнее, чем снаружи. И в многочисленные щели немилосердно с подвывом задувало, как в аэродинамическую трубу. Скелет дирижабля был все таким же, но только на первый взгляд изменились очертания задней гондолы, которая обзавелась дополнительными винтами по бокам на выносных фермах. Несколько человек в овчинных куртках и валенках лазали по этому скелету и что-то в нем крутили, не обращая на нас внимания. Коплей, несмотря на увечья, быстро сменил шинель на такую же куртку и вязаную шапочку. «Да», — протянул я, — «эта война быстрее закончится, нежели этот летающий слон полетит. Я, Сава, надеюсь все же отбомбиться с него по врагу еще до конца войны. И это не летающий слон, а воздушный крейсер. Теперь у него такое официальное наименование в реестре императорского флота», — показал Коплей свою довольную улыбку. «А то как же, понимаю. Для флотского командир крейсера это вам не командир какого-то дирижабля. Уважение априори сразу из Рима». «Смотри», — подвел меня Коплей к середине скелета летательного аппарата, легше воздуха, если говорить официально. «Вот на всем этом пространстве между гондолами, что очень важно, — внутри оболочки можно установить до 2 тонн бомб. Это как минимум, а то и больше. Все зависит от дальности полета, ибо чем дальше, тем больше съедают полезный вес сопутствующие, а не боевые грузы». «Так в чем вопрос?» «В креплениях. Взрыватель приходится настораживать еще на земле при подвесе. А наверху так мотает ветром, что в квадратных коробах под твой стабилизатор снаряд раскачивает, и, сам понимаешь, взрыватель очень чуткий. Боимся, что при ударе стенки снаряда короб взрыватель может сработать на самом дирижабле». «Осмелюсь заметить, бомбы надо выделывать специально», — ответил я. «Переделки старых снарядов — паллиатив. — вернул я умное слово. «Ни одно, так другое вылезет при переделках обязательно, и вряд ли на выходе при всем старании и умении получим то, что желаем». Я поднимал этот вопрос. Бесполезно. Сказали, пока старые снаряды со складов не израсходуем, новых воздушных бомб заводы делать не будут. Начальство тоже понять можно, — махнул рукой Коплей. «Сколько складов занимают старые запасы? И лежат они там мертвым грузом. Даже в крепостных фортах пришлось срочно менять старые орудия на новые дальнобойные. А бомбежка с воздуха пока только в теории. Ее еще нельзя включить в реальные боевые планы». «Я подумаю над этим», — обещал я. «Если сможете, то через недельку добро пожаловать ко мне на полигон». И я еще раз осмотрел скелет дирижабля. «А как у вас на флоте с этим обстоит? С безопасностью от таких взрывателей?» «При хранении они инертны. Комендор особым ключом взводит взрыватель непосредственно перед тем, как вложит снаряд в казенник орудия». «Уже интересно», — протянул я. «А если расположить крепление к дирижабля, бомбу горизонтально и взводить взрыватель в полете, непосредственно перед тем, как ее сбросить, почти как у вас на флоте, а то тут у вас вон сколько свободного места». «Придется менять всю систему креплений снарядов», — возразил Коплей. «Столько работы под хвост стирху». «Но можно, по крайней мере, попробовать на разведывательном аэростате сделать парочку опытных креплений. А на полигоне у меня испытать конструкцию. И не одну. Зачем сразу весь крейсер переделывать?» «Мысль», — осклабился моряк. «Голова у тебя, Сава, варит очень качественное масло. Учиться тебе надо». Мне его Хрумко то же самое говорил. Не стал я отрицать очевидного факта. «Теперь задавай свой вопрос. Зачем приехал?» «Тут такое дело, господин капитан-лейтенант, что родилось у меня несколько изобретений. И неясно мне, как их оформлять положено в соответствии с новым указом императора, куда обращаться, в какой форме подавать. Да и боюсь, обманут, как это в обычае у городских по отношению к деревенским». Коплей на минуту задумался и уверенно сказал. «Это поправимо. Есть такие специалисты среди проверенных по юстиции. Но стоит денег. Я готов поделиться императорской премией. Лучше получить часть, чем ничего. Никто не будет работать на тебя в надежде на эту премию. Ее дадут только за утвержденное оригинальное изобретение, вместе с хартией, в которую впишут имя автора. За что-то действительно новое, а не за то, что ты изобрел по незнанию то, что уже существует. Такое тоже бывает. Поэтому патентный комитет все заявки проверяет на новизну по своему архиву. Это не быстро». «Осмелюсь спросить, сколько это будет стоить?» – мысленно прикинул я свои финансы. «Точно не знаю, но, думаю, не меньше золотого кройцера за одну заявку, а то и двух. Проверенному детей надо кормить каждый день, а по возможности вкусно. А почему ты не хочешь провести этот вопрос через штаб? Там бесплатно». Я лукаво, но твердо посмотрел на капитана-лейтенанта, да так, что он смутился. Вспомнил, что идея стабилизатора для бомбы была моя, а названа бомба его именем. «Кто я для штаба?» — наконец произнес я. «Малограмотный дикий горец. Да еще и в чинах невеликий. Кто я такой, чтобы отбивать хлеб у дипломированных чертежников с волосатой лапой в верхах?» Однако первые мои городские траты были совсем сторонние. Забрав штаб ефрейтора из воздухоплавательного отряда, я попросил его первым делом отвезти меня в то место, где торгуют дешевыми книгами. И тот показал мне неприметный букинистический магазин в узком кривоколенном переулке почти в самом центре города. Рядом со средневековым Вышгородом, стены которого лет 40 назад разобрали и устроили на том месте кольцевой бульвар. Сам бы я эту торговую точку вряд ли бы нашел. Тем паче, что и вывески никакой на улице не было. В уютном пропахшем книжной пылью небольшом подвальчике у старого ссохшегося старика в бархатной шапочке и менингитке на распущенных седых волосах я при свидетеле купил учебники по физике, химии, механике и высшей математике, а также по местному и имперскому языку. Не только для средней школы, но и для технического училища. Дешево до безобразия, наверное, от того, что эти книги поменяли за свою жизнь ни одного и даже не двух хозяев. Переплеты потрепаны, углы листов захватаны, почеркушки какие-то на полях. Толковый технический словарь также не избежал моего внимания. Подумав, купил также активно навязываемый продавцом толстый учебник по ольмецкой литературе. Знаю это я все или не знаю, но купить обязан. Мне крайне необходима железная отмазка о моем ударном самообразовании. А то вот каплей плод, то сегодня на слово «паллиатив» из моих уст аж стойку сделал не хуже Пойнтера на вальдшнепа. Да и вечером на полигоне делать совсем нечего. Почитаю. Может, и экзамены за среднюю школу сдам экстерном. На что я действительно разорился, так это на большую готовальню в коробке из полированного красного дерева. Очень уж понравилось мне, как благородно отблескивает полированной бронзой инструменты в гнездах темно-вишневого бархата. К ней вдобавок пару качественных линеек, большую деревянную и маленькую бронзовую. Транспортир, угольник, чертежную доску. Все секонд-хенд. Все подержанное, но в приличном состоянии. Из того, на чем муха не сидела, добрал набор карандашей разной твердости в картонной коробке, стопку больших матманских листов, сколько в тубус влезло, несколько тетрадок в клеточку и черную тушь. Если подавать заявки на патентные привилегии, то делать это надо все по-взрослому, как тут принято. А не абы как. Да и еще одну забавную для меня толстую книжку углядел и тут же схватил ее, не глядя на цену. «Двигатели внешнего сгорания и машины, построенные на них», было написано на корешке местным языком. И издана она всего 2 года назад, как учебник для политехнического института. А уж какие там были качественные гравюры и как их много. Отдал мне ее старик совсем даром в качестве комплимента мелкооптовому покупателю и приглашал заходить к нему чаще, сдавать на комиссию ему книги, которые стали мне не нужны. Штаб-ефрейтор Пуляк только головой качал, глядя на мои безумные, по его мнению, траты. Только что языком осуждающий не цокал. Это хорошо. Значит, качественная сплетня обеспечена. «Что так осуждающе смотришь?» – подмигнул я ему. «На полигоне у меня ничего нет из того, что было в чертежном бюро». «Да сказал бы раньше», – махнул он рукой, помогая мне укладывать покупки в санки. «Я бы тебе ватманы так достал бы. Причем намного дешевле. Полная пачка тебе обошлась бы всего в 2 бутылки сливянки». «Кончится этот, обращусь», – на полном серьезе пообещал я. «Кстати, ты не знаешь, где можно сдать экстерном экзамены за начальную школу?» Комиссия по приему квалифицированных экзаменов в размере средней школы находилась в больших казармах, в которых я квартировал осенью под лестницей. Там у меня приняли заявление на испытание и выдали график экзаменов. Если бы не эфрейтор, я бы, наверное, в жизни не догадался, что такое присутствие есть в обычных казармах. В графе «Откуда получены знания» написал «Прошел обучение у юнкеров и офицеров тех подразделений, в которых служил, и самообразование». Так я получил еще один законный повод отлучаться с полигона. И это и есть гуд. Лошадь и санки пристроил в конюшне. Дал серебрушку дневальному, чтобы посмотрел за моим грузом. А то там не только мало кому нужные учебники, но и медные листы, латунные трубки и полпуда олова в кусках. Ефрейтор это достал мне по цене металлического лома. Как? Не спрашивайте, сам не знаю. Встал на довольствие в столовой при казармах и отправился с ефрейтором ужинать в ближайший кабачок по его выбору. Из простых, но чистых. Ничем мне не обязанный человек для меня старался, так что угостить я его обязан по-любому. Угостились тот вечер мы не только вином и стряпнёй, но и солдатским борделем, который мне совсем не понравился. Бабы там все в возрасте, потасканные и вульгарные, накрашенные, как клоуны в цирке, курят и очень много пьют. Но умелые не отнять. Пуляк остался доволен, а это в данный момент главное, так что плевать, мне туда больше не ходить. Что там Йозик говаривал про податливых прачек?